Владислав Стасов в очередной раз встал с неудобного стула и прошелся взад-вперед по коридору. В конце коридора окно, выходящее на боковую улицу. День выдался теплым, на террасе ресторанчика на противоположной стороне улочки уже накрытые столики под белыми с красными полосками зонтами. Для обеда время еще раннее, всего 11 утра, но пара столиков уже занята, за одним воркует парочка лет по 17-18, оба в джинсах и футболках, легкие курточки небрежно брошены на свободные стулья, за другим толстый дядька пьет из высокого стакана кофе макиато и читает что-то на планшетнике. Стасову мучительно захотелось выйти, тоже сесть за столик под зонтиком, заказать целый чайник какого-нибудь ароматного черного чаю и здоровенный кусок торта, вроде того, который официант только что принес парочке. Торт был пышным и украшен изрядной порцией взбитых сливок. Но нельзя. То есть можно, конечно, однако не нужно. Стасов здесь, в этом коридоре, терпеливо ждет следователя Баглаева, которого он обязан поставить в известность о том, что у него, Владислава Стасова, директора частного детективного агентства «Власта», заключен договор на поиск информации по делу, находящемуся в производстве Тимура Ахмедовича. По закону о частной детективной и охранной деятельности сделать это следует письменно и в течение суток после заключения договора. Стасов законы уважал и соблюдать их умел так, чтобы это никоим образом не мешало работе. И договоры он научился составлять так, чтобы даже в случае, если придется их предъявлять, никто ни к чему не смог придраться. Хотя предъявлять договор он не обязан, но бывают ситуации, когда это лучше сделать, чем отказываться, чтобы не портить отношения с людьми, расположение которых впоследствии еще может пригодиться. А следователя на месте нет. И когда будет, неизвестно. Уйдешь вот так чаю попить, а неуловимый Баглаев именно в это время и появится, а потом снова исчезнет, и опять придется ждать его и вылавливать. Так и отведенные законом сутки пройдут, и поди потом доказывай, что ты неумышленно, не по злой воле просрочил время. Отношения следователей с частными детективами еще не сложились, и традиции своих не имели. Посему закладываться на то, что поймут и простят, посмотрят сквозь пальцы, вряд ли стоит. Надо всегда быть готовым к худшему. Таков девиз Владислава Стасова. Собственно, именно такой подход к делу и к жизни вообще и привел к тому, что роман его дочери с оперативником не дает теперь покоя Владиславу Николаевичу. Картины его воображения рисуют самые мрачные, и последствия ему видятся в черном свете. Чем бы ни занимался Стасов, какая-то часть мозга постоянно думала о Лиле, и он порой с неудовольствием замечал, что о младшем сыне Грише он думает куда меньше. Гришка парень беспроблемный, школу заканчивает, учится хорошо, готовится в институт. Да и Таня, Гришкина мать, любимая жена Стасова, всегда рядом с ребенком и мягко, но настойчиво контролирует сына. А Лилька живет одна. Ее мама, первая жена Стасова, уже год как находится в Латинской Америке и вернется еще не скоро. Конечно, Лиля взрослая совсем, 26 лет, и присматривать за ней как-то глупо. Но все-таки материнский глаз и вовремя данный умный совет в этом возрасте лишними не будут. Хотя какой у Маргариты глаз, какой умный совет она может дать? Сама за свою жизнь столько наколбасила с личной жизнью, которой по счету у нее нынешний муж то ли третий, то ли четвертый, Стасов уж со счета сбился. И это только официальные мужья, а гражданские, а любовники бесконечные. Так что черт его знает, может, и лучше, что Риты сейчас нет в Москве. Стасов сам справится. Уж он плохого своей ненаглядной принцессе не посоветует. Когда к двери, украшенной табличкой «Ст», следователь Баглаев Т.А., следователь Игнатов К.В., подошел среднего роста русоволосый мужчина с приятным лицом и подтянутой фигурой, Владислав Николаевич быстро прикинул, кто из них. Если это Игнатов, то для просто следователя он староват. В этом возрасте при нормально складывающейся карьере давно пора быть старшим. Глаза у него умные, живые. У такого карьера должна складываться хорошо. Значит, вот какой ты, старший следователь Баглаев. Тимур Ахметович, Стасов поднялся и сделал шаг в сторону мужчины. Тот вытащил ключ из замка, сунул всю связку в карман, но дверь не открыл. Только голову повернул в сторону посетителя. — Слушаю вас. И голос у него приятный. Может, повезет на этот раз? Следователь окажется вменяемым, и никаких проблем не будет. — Стасов Владислав Николаевич. Представился он и протянул Баглаеву визитку с указанием названия агентства и всеми реквизитами. — Привез вам письменное уведомление. — Уведомление? Брови Баглаева удивленно шевельнулись. — Все ясно, — подумал Стасов. Ему с частным сыском дело иметь вообще пока не приходилось. Закон он, может, и читал когда-то давно, когда его только приняли, 100 лет назад. Но изменений и дополнений к нему не видел, и как его применять, закон этот понятия не имеет. Да, легко не будет. — Ну, проходите. Тимур Ахметович с явной неохотой пригласил посетителя в кабинет. — И о чем вы собрались меня уведомлять? Стасов достал из папки листок с отпечатанным на компьютере текстом и собственной подписью, которую он для верности еще и печатью фирмы подкрепил. Интересно, будет следователь придираться к бумаге? А что он, собственно, может сказать? Какие претензии к документу предъявить? Нигде в законе не сказано, по какой форме должно быть составлено такое уведомление, посему и оснований придраться у следователя быть не должно. Как составлено, так и составлено. Главное, информация подана в письменном виде и в надлежащий срок. А Баглаев-то, похоже, действительно видит такую бумагу впервые в жизни. Владислав Николаевичу даже любопытно стало, как опытный следователь будет выходить из ситуации. Сколько ж лет должно пройти, чтобы процесс информационного обеспечения уголовного судопроизводства стал нормальным? А вот ведь придумал же какой-то умный крендель, что в России тоже должна быть состязательность процесса, как в передовых демократических странах, и записали в Уголовно-процессуальном кодексе эту, в общем-то, правильную, но процедурно необеспеченную идею. Состязательность означает, что суд выслушивает как сторону обвинения, так и сторону защиты и взвешивает, чьи аргументы сильнее и убедительнее. Если раньше при прежнем законодательстве собирать доказательства как виновности, так и невиновности человека входило в обязанность одного и того же лица, следователя, то теперь функции разделили. Может, это и правильно, конечно. Только вот сторону обвинения государство обеспечило мощным аппаратом по сбору доказательств, а сторону защиты оставило, как говорится, с голой задницей. Пусть, дескать, выкручивается сама как может. Вот защита и выкручивается. Только получается у нее пока не очень. Сам адвокат, конечно, может собрать какие-то доказательства, но разве успеет он в одиночку сделать все необходимое, чтобы противостоять государственной машине? Не успеет. Чтобы успевать, нужны помощники. Те самые частные детективы. А им надо платить. И платить должен доверитель из своего кармана. Но у многих ли, нуждающихся в защите по уголовным делам, карман достаточно толст и глубок? Вот то-то и оно. Услугами частных детективов чаще всего пользуются в интересах гражданско-правовых, трудовых или семейных отношений. Неверные супруги, проблемные дети, надежность и кредитоспособность деловых партнеров, изучение рынка, установление обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестной конкуренции, поиск утраченного имущества, розыск пропавших, сбор сведений о кандидатах на должность при решении вопроса о приеме на работу. В уголовном процессе частные детективы – гости крайне редкие в нашей стране. А если их и привлекают для работы на стороне защиты, то стараются делать это как-нибудь неофициально, без договора и без кассового приходного ордера. Платить налоги никто не любит, это понятно. Но, кроме того, по закону частный детектив обязан поставить в известность следователя о том, что с ним заключили соглашение, и он теперь будет искать свидетелей и всяческую информацию, идущую вразрез с целями самого следователя. И кому такое может понравиться? Поэтому без договора оно как-то спокойнее, что ли, и надежнее. Вот и получается, что сыщики-то частные, может, и работают против официального следствия, а следствие понятия не имеет, что с этими сыщиками делать, ежели они выходят из подполья на белый свет. Стасов, честно говоря, тоже не особо рвался заключать соглашение, о котором он теперь просто обязан проинформировать следствие. Но адвокат Кирган предупредил его, работать придется в узком профессиональном кругу, где все друг друга знают и, скорее всего, не особо любят, а кто-то наверху пытается контролировать ситуацию, поэтому лучше не нарываться на неприятности. Информация о том, что кто-то, помимо оперативников, ходит и задает разные вопросы, непременно просочится и очень быстро дойдет до следователя. И тогда Варфоломеевской ночи не миновать, вплоть до лишения лицензии на право заниматься частной детективной деятельностью. Баглаев несколько раз внимательно перечитал поданный Стасовым документ, хмыкнул и двинулся к двери. Владислав Николаевич молча последовал за ним. Следователь запер кабинет, оставив визитера ждать в коридоре, и куда-то ушел, унося с собой бумагу. Понятно. К руководству побежал советоваться и указаний спрашивать. Снова пришлось ждать. Наконец Тимур Ахмедович появился и кивком головы пригласил Стасова войти. — Работайте. С плохо скрываемым неудовольствием проговорил он. «Надеюсь, мне не нужно напоминать, что при обнаружении признаков преступления...» «Я все помню, Тимур Ахмедович», — заверил его Стасов, — «немедленно сообщить вам или любому другому уполномоченному лицу». «Надеюсь», — буркнул следователь, не глядя на Стасова. «Всего доброго». Владислав вышел на улицу и, чувствуя себя школьником, прогуливающим уроки, завернул таки за угол и уселся за столик под полосатым зонтом. 55 лет — это не возраст, это еще самый расцвет сил, особенно у тех, кто любит сладкое. А сладкое Владислав Стасов обожал. К вечеру стало прохладно, даже зябко. И Ольге пришлось накинуть на плечи поверх нарядного брючного костюма куртку. Куртка, конечно, портила весь вид, но не мерзнуть же. Еще простудится, не дай бог, заболеет, сляжет, а ей и работать надо, и вообще быть всегда здоровой и сильной, чтобы в любой момент примчаться на помощь Алле, если вдруг понадобится. Корпоративной тусовки она не любила, но отказываться в данном случае было нельзя. Компания Fighter Trade, один из главных поставщиков «Оксиджена», устраивала праздник по случаю 15-летия со дня основания, и глава «Файтера» Вадим Константинович Орехов пригласил множество гостей, всех своих партнеров, в том числе и руководство «Окси», представленное гендиректором как первым лицом и Ольгой Виторт как начальником отдела закупок. Для проведения мероприятия арендован хороший пансионат в ближнем Подмосковье с большой ухоженной территорией и симпатичными свежеотремонтированными коттеджиками, в которых гости смогут переночевать со всеми удобствами. Программа праздника рассчитана на 2 дня, а точнее с вечера пятницы до середины воскресенья. Гендиректор «Окси», с которым приехала Ольга, активно общался с гостями, заводил новые знакомства, поддерживал старые контакты и при этом много пил. Скоро слиняет по-тихому в предоставленный ему коттедж и заснет, пьяно похрапывая в обществе какой-нибудь девицы, которую подцепит здесь же. А может, уже подцепил. В задачу начальника отдела закупок по непродовольственной группе товаров на данном празднике входили 3 пункта. Познакомиться и произвести приятное впечатление на 2 сурового вида дам из таможенной службы, снять один затяжной конфликт между «Оксидженом» и поставщиком биодобавок, хотя БАДы проходили по другой группе товаров, и ими занимался другой отдел, но приглашение на корпоратив «Файтера» было только на два лица, и гендиректор остановил свой выбор на Ольге Виторт. Присматривать за собственным гендиректором, который, перебрав, мог наговорить глупостей и испортить отношения с нужными людьми. Справедливости ради надо сказать, что директор меру свою знал и обычно старался соблюдать, удаляясь в номера с какой-нибудь спутницей еще до того, как хмель непоправимо ударял в мозги. Но бывали случаи, бывали. И Ольга, которая, несмотря на хрупкую внешность, обладала недюжинной силой и железными мышцами, должна была в таких случаях буквально оттаскивать своего шефа и насильно уводить туда, где разговаривать ему и, соответственно, испортить отношения будет не с кем. Первые два пункта Ольга добросовестно и успешно выполнила. Дамам из таможни пообещала бесплатные билеты на творческий вечер народной артистки Томашкевич, уболтала поставщика БАДов, добившись от него согласия, в ближайшее же время сесть за стол переговоров и подписать взаимоприемлемое соглашение. Оставался третий пункт. Она нашла гендиректора в обществе парочки финансовых деятелей, постояла у него за спиной, послушала голос, вникла в суть сказанного и пришла к выводу, что шеф еще вполне-вполне, до критической дозы достаточно далеко, так что минут 30-40, как минимум, можно не беспокоиться. Со стороны реки налетел порыв холодного ветра, она поежилась и плотнее запахнула куртку. «Мерзнете?» — раздался знакомый голос у нее за спиной. — Неудачно оделись? Ольга повернулась и нос к носу столкнулась с Химиным, старшим менеджером «Файтера», с которым совсем недавно решала вопрос со штрафами. — Да, дневное тепло обмануло. Как-то не подумала, что вечера за городом холоднее, чем в Москве, — призналась она. — А вы возьмите что-нибудь согревающее. — посоветовал Химин. — Глоточек виски или коньячку. Коньяк хороший, я пробовал. Сам он был в светлых брюках, модной сорочке и небрежно накинутом на плечи кашемировом джемпере. И тепло, и стильно. Не то что я, — разозлилась на себя Ольга. — Никогда не могу правильно одеться. Хожу вот теперь в шелковом костюме и спортивной куртке, как дура. — Я не пью, — сердито ответила она. — Что, совсем? — Совсем. — Ладно, тогда давайте я вам помогу выбрать еду, которая вас согреет. Он вытянул голову и начал последовательно ощупывать глазами все, что стояло на огромном накрытом столе. — Главное, чтобы было много перца, остренькое, чесночное. Вы ведь не против? Или у вас в планах на вечер страстные поцелуи? — Нет. Она смотрела на Химина без улыбки. «Никаких поцелуев». Он легко оттеснил какого-то толстяка, перекрывшего своей тушей подход к столу, взял чистую плоскую тарелку и через минуту вручил Ольге аппетитно выглядящие ассорти из тарталеток с разнообразными наполнителями. Судя по запаху, выбрал он действительно все острое и перченое. «Поверьте мне, Ольга, для тех, кто не употребляет горячительные напитки, острая еда — самый лучший способ согреться». «Спасибо». Она взяла тарелку и стала осматриваться в поисках места, где можно было бы присесть или хотя бы удобно встать, желательно в одиночестве. «Пойдемте, я вам покажу одно совершенно замечательное местечко». Химин осторожно коснулся ее локтя, словно придавая нужное направление. Сам случайно узнал буквально несколько минут назад. Увидел, как официанты несли туда газовые обогреватели, пошел за ними и обнаружил три стоящие вплотную друг к другу беседки. Все увиты зеленью, уютные, и в каждой стоит газовый гриб. Вот там вы точно согреетесь. В голове Ольги зародилось неприятное подозрение, что Химин сейчас начнет навязывать ей свою компанию в этих уединенных беседках, и она уже собралась было выставить иголки, но к ее облегчению старший менеджер Файтера провел ее по тропинке между кустами ровно до того места, откуда были видны три мерцающих красноватым огнем обогревателя, и ушел. Все три беседки были пусты, каждая обставлена садовой мебелью, круглый стол и несколько стульев с подушечками. Ольга выбрала ту, что находилась дальше всего от тропинки, уселась за стол поближе к обогревателю и принялась за еду. Химин не обманул, уже после третьей тарталетки ей стало теплее. Или это все-таки обогреватель? Она посмотрела на часы. После контрольного замера прошло 12 минут, еще полчаса можно посидеть вдали от толпы и громкой музыки, потом нужно будет снова найти шефа и оценить его состояние. Она прикрыла глаза и даже, кажется, задремала, проснулась от мужских голосов, доносившихся из соседней беседки. Листва была настолько густой, что разглядеть мужчин Ольга не смогла. Однако почти сразу узнала по голосам, один из которых принадлежал владельцу файтер-трейда Вадиму Константиновичу Орехову, а второй — его придурковатому, по мнению Ольги, сыночку Филиппу. — Филипп, завтра я тебя попрошу сделать. Орехов-старший говорил твердо и напористо, явно даже не предполагая возможных возражений. — Ой, нет, пап, никаких завтра. Я сегодня побуду сколько надо и уеду. У меня обширные планы на выходные. А вот Филипп говорил легко и весело. Судя по всему, желание и намерения отца, на деньги которого он жил, молодого человека ничуть не интересовали. — Филипп! — Вадим Константинович повысил голос. — Я серьезно с тобой разговариваю. Какие планы? Куда ты собрался ехать? Ты должен быть здесь. Ты сотрудник компании. Это и твой праздник тоже. Тебе следует знакомиться с людьми, чтобы тебя знали уже сейчас. — Да перестань, пап, что ты заладил? Химин мне уже всю плешь продолбал тем же самым. Не хочу я. Мне стыдно, что я твой сын. Я сижу на такой должности, как клерк какой-то. Даже представляться совестно. Вот сделаешь меня начальником отдела, тогда, пожалуйста, напечатай себе визиток с фотками и буду со всеми гордо знакомиться. — И куда ты собрался? — позволь спросить. — Что за развлечение ты себе придумал? Что оно важнее корпоративного праздника? — О, пап, у меня такой приятель появился, что с ним вообще никаких праздников не надо. Он сам как праздник, который всегда с тобой. Филипп довольно хохотнул. Ольга услышала глухой стук толстого бутылочного стекла о пластиковую поверхность стола. Похоже, Филипп пьет пиво прямо из бутылки. Да, с этикетом у парня не очень. Мог бы уж на таком празднике ты вести себя не как в подворотне. Праздник, который всегда с тобой. Интересно, он хотя бы имя Эрнеста Хемингуэя слышал когда-нибудь? Книгу-то уж наверняка не читал. Название романа употребляет как обычное бытовое словосочетание. А вот Ольга в Париже была, и мнение писателя не разделяет. Не показался этот город праздником. И где ты его выкопал, этого приятеля? Что он собой представляет? Где работает? Орехов-старший задавал вопросы требовательно и строго. — Работает? — изумленно переспросил Филипп. — Да ты что, пап, какая работа? Ему никакой работы не надо, у него и так все есть, денег куча. — Откуда, интересно? — А ему все сами дают, а он умеет сделать так, чтобы можно не отдавать. — То есть? — Он такой, что ему никто ни в чем отказать не может. Знаешь такое слово «харизма»? Так вот, он весь состоит из одной сплошной харизмы с ног до головы. Его во всех клубах знают, ему всюду рады, его все любят, и с ним прикольно. А девки какие к нему сами клеятся. Короче, пап, веселый парень, и мне нравится проводить с ним время. Ему даже дилеры бесплатно дозу отваливают. Нет, решительно, у Филиппа Орехова не все в порядке с головой. Это ж надо додуматься, отцу и такое рассказывать. «Дилеры? Он что, наркоман?» Теперь в голосе Вадима Константиновича слышалась угроза, которая, впрочем, Филиппа не насторожила и не испугала. Он, громко прихлебывая пиво из горлышка, легкомысленно продолжал вываливать на голову отца правду матку. «Ну так, балуется по чуть-чуть. Нормальный парень, сейчас все такие. Чуть-чуть дури, много виски, много телок». Филипп издал скабрезный смешок. «И много уколов от трипера. Зато как он карточные фокусы показывает! Это что-то с чем-то! Пальцы мелькают так, что их вообще не видно. Часами можно смотреть, и нифига не высмотришь!» Но все понятно. Ловкие пальцы и неизвестно откуда деньги при отсутствии работы — это явные признаки того, что мальчик не вылезает из подпольных казино. Неужели Филипп настолько туп, что не понимает этого? Веселье ему подавай. Да, не повезло Орехову-старшему с сыном. Не выйдет из Филиппа достойного преемника и продолжателя. Спасибо, если не сопьется раньше времени. Отец и сын еще какое-то время пререкались. Орехов-старший настаивал на том, чтобы Филипп остался. Филипп же вяло, но при этом весело отбрехивался, но от планов на выходные отказываться и не думал. В конце концов рассерженный Вадим Константинович ушел к гостям, а Филипп еще несколько минут провел в беседке, названивая кому-то по телефону и договариваясь о встрече в каком-то ночном клубе. «Наверное, со своим новым другом разговаривает», — равнодушно подумала Ольга, с отвращением глядя на тарелку с недоеденными тарталетками. Еда согрела, но осталась отвратительная послевкусие. Сколько живет она на свете, все никак не перестанет удивляться многообразию человеческих характеров и вариантов взаимоотношений между людьми. Ей бы даже в голову не пришло рассказывать родителям такие вещи о своих друзьях. Наверное, все дело в том, как складываются отношения с родителями. Вот у Вадима Константиновича с сыном, судя по всему, отношения очень близкие и доверительные. Наверное, так с самого детства сложилось. А она, Ольга Виторт, твердо убеждена, что рассказывать родителям о прегрешениях своих друзей неправильно. Во-первых, это как-то некрасиво, даже если и правда. А во-вторых, родители могут запретить дружить. Так было несколько раз, когда Ольга была еще совсем малышкой и ходила в детский садик, а потом в школу. Угораздило же ее рассказать маме, что Алька Васнецова научила ее, шестилетнюю Олю, таким смешным словам, которые обозначают неприличное. Так мама не только запретила дружить с Васнецовой, она еще и по попе дочке надавала, а на следующий день пошла к заведующей детским садом и попросила перевести Олю в другую группу. Садик был ведомственным, от папиной работы, одним на всю Москву, детишек в нем было множество, и старших, и средних групп набралось по три, а младших групп — целых четыре. Потом еще раз Ольга допустила такой же промах, учась во втором классе. И с тех пор крепко-накрепко усвоила — родителей надо сильно любить, но делиться с ними нельзя ничем. Если бы ее родители были сейчас живы, они бы наверняка не поняли и не одобрили ее отношений с актрисой Томашкевич. Родители вообще редко понимают, почему их дети сближаются с теми, кто самим родителям не нравится. А Филипп, видно, совсем не боится отца. И нельзя сказать, что не уважает, репутация Вадима Константиновича всем известна. Мямли и тряпка его не назовешь. Значит, между отцом и сыном настоящая дружба или хотя бы взаимное уважение. И Филипп, каким бы остолопом в работе он ни был, все-таки парень честный, открытый, без второго дна. Пора было проверить шефа. Ольга, с сожалением, покинула место под обогревателем и быстрым шагом направилась туда, где гремела музыка и взрывались петарды.